Такова сила святого имени. Мы с вами говорили об этом. Мы не очень хорошо даже понимаем. Иногда всех какие-то ощущения требуют, каких-то реализаций. Но даже если человек просто повторяет. В Падмапуране описывается. Нам апаратха юкта нам наманьева харантягам. Что человек, даже если он повторяет, я уж не помню, как этот стих там до конца. Нам апаратха юкта нам наманьева харантягам. Да? Так же правильно. Правильно. Вот Джая Лакшми подтверждает. Она самый большой знаток у нас всех этих форм и имен. Там так это описывается в Падмапуране, что даже если человек повторяет святое имя с оскорблениями, всеми, всевозможными, какие только можно донести, но он не прекращает своего повторения, то вот этим непрекращающимся повторением постепенно он избавляется от всех оскорблений. Что даже если человек не пытается даже избавиться, единственное, он пытается продолжать повторять, то постепенно вот эта непрерывность, то, что он каждый день все равно повторяет какое-то определенное количество кругов, приводит к тому, что именно эта непрерывность начинает за собой тянуть очищение. Непрерывно. Как Прабхупада говорит, искренне преданный очень быстро очищается. Его спрашивают, кто такой искренне преданный? Это тот, кто не прекращает ни при каких обстоятельствах. Что бы с ним ни случилось, как бы он ни склонился, упал, что-то там случилось, он все равно продолжает. Он продолжает. Знаете, как вот офицеры на работу ходят? Видели когда-нибудь? У кого-нибудь есть военные люди в семье? Ни одного нет? У кого военные родители? У вас родители были военные? Муж. Вы замечали? Пьяный, драный, с похмелья, хоть что. Он встает вовремя и уходит на работу. Вы замечали это? Вот очень черта такая необычная бывает в людях. Что бы с ними ни происходило, развелись, умер кто-то у них, они встают и вовремя на работу идут. И работают на этой работе. Не просто они приходят, и работают еще. Вот приблизительно такое же состояние, говорится, и у искреннего преданного. Что бы ни случилось, хочу, не хочу, долг для него становится выше чего? Чувств. И в военных училищах так... Поскольку это кшатрийская система, они даже не осознают это. Они приучают человека с детства действовать таким образом. Долг выше чувств. Долг выше чувств. У других же людей, которые не способны, то есть слабенькие, сильные чувства, то есть сентименталисты, у них всегда чувство выше чего? Выше долга. И Прабхупада говорит, это самые опасные люди, это самые ненадежные друзья. Это самые ненадежные спутники. Им ни в коем случае нельзя что? Доверять. И принимать очень серьезно все их обещания, клятвы и так далее. Для них долг ниже чувств. И поэтому человек должен подняться до этого уровня. Это один из уровней, когда долг, дхарма выше чувства. Выше чувств. Помните, там говорится, ракшаси ракти, дхармо ракшаси ракшати. Что человек, позаботившийся о дхарме, достигает этого уровня, когда дхарма заботится о нем. Это когда Кришна сказал матери Ишоде, что я хочу, чтобы у всех телят были ботинки и зонтики. Если только у меня, у одного, я не хочу. У всех телят и у всех должны быть тогда зонтики и ботинки. И мать сказала, почему ты так говоришь? Они телята, а ты человек. Они телята, а ты человек. Он сказал, ну и что, такова моя дхарма. Заботиться о телятах. Моя дхарма не заботится о себе. Моя дхарма заботится о телятах. Я пастушок. Дхарма пастушка заботится о телятах. Он сказал. И мать сказала, ты о чем говоришь? И он произнес. В шастрах говорится, он сказал Кришна. Как там? Дхармо ракшаси ракшати. Если ты заботишься о дхарме, то дхарма начнет заботиться о тебе.